Вызову тебя на то же место, где мы с тобой встречались, и пулю тебе в лоб с наслаждением. Передумали? Просковью пожалел. Больно много, потому я в этой истории женщин страдает. Напрасно, — сказал Недышивин. Сделать это теперь, пока не поздно. Так и мне лучше. И он протянул Соколову свой Макаров. Да пошел ты, — брезгливо сказал капитан. Не в театре. Говори, как тебе с Лизой было? Тот Новый год, — начал Недышивин. Я собирался встречать с Барским и Оборотовым в вашем пансионате. Полисадов обещал райские условия, сервис на высшем уровне, ну и девочка. Последняя меня лично не интересовала, но очень интересовала Барского и Оборотова. А ты, значит, святой? Я, Максим Максимович, вроде священник по этой части. Цель, которой готовит меня генерал Рябов, исключает сексуальные связи с случайными женщинами. Даже мимолетные, не говоря уж о долгосрочных. Впрочем, я могу жениться на надежной, проверенной органами женщине. Но этот вариант не устраивает меня. Это не женитьба, а случка служебных собак. Бедненький, — насмешливо сказал Соколов. Вам смешно. А между прочим, мне это непросто дается. С раннего детства я ужасно влюбчивый. Влюблялся в детском доме во всех девчонок подряд. И потом в армии, и в УЗИ. Понял, — усмехнулся Соколов. Ты сексуальный маньяк. И как тебя в орган допустили, не понимаю. Я не маньяк, — возразил Недышивин. Я советовался с психиатром, и он сказал, что просто есть люди с повышенной влюбчивостью. Причем влюбляются они не страстно, а нежно, с желанием всю жизнь любить и ограждать любимого человека от жизненных трудностей. Это в них материнское, что ли? Кстати, из них получаются отличные мужья и отцы. Это вроде тебя. Понял. Да ничего вы не поняли. Вы думаете, это я соблазнил Лизу? Это ж она меня соблазнила. Уже плачу. Накануне отъезда в Малютов Рябов вдруг спустил мне срочные задания. Я должен был завербовать сотрудника одной крупной фирмы, работавшей на французскую оборонку. Ну и завербовал легко. Но на всякий случай я взял с собой один секретный психотропный препарат. Он мгновенно подавляет волю человека, делает его абсолютно зависимым от собеседника. Достаточно нескольких капель, и человек становится рабом машины для исполнения чужих желаний. Но самое главное, на следующий день он не помнит ничего. Но мой клиент сдался быстро, без всякого препарата. И тогда ты поехал в Малютов? Перед заданием Рябов сказал, что если я освобожусь до новогодней ночи, он будет рад видеть меня у себя. Он и его дочка Полина. Я когда-то любил ее и делал ей предложение, она мне отказала, и Рябов об этом очень жалел. Теперь решил все переиграть. Вот старый греховодник. С каким-то невольным восхищением поразился Соколов. Собственную замужнюю дочь в постель к сотруднику подкладывает. Я не пошел к Рябовым. Я узнал, что есть ночной поезд в Малютов, и помчался на вокзал. Через 3 часа я уже был в пансионате. Быстро, в незнакомом месте. Максим Максимович, меня когда-то готовили и по дивизионной части. Ведомство Рябово универсальное, в нем работают особые люди. Я отыскал бы ваш пансионат даже в пустыне Гоби. Ну-ну. Ну вот, Барский, Оборотов, Полисадов были в охотничьем домике в лесу, рядом с пансионатом. Я взглянул в окно. Спиной ко мне сидела девушка. Меня поразила ее коса. Толстая, каштановая, настоящая русская коса. Все девицы тогда помешались на шиньонах. Но Лиза, вы поняли, что это была Лиза? Да нетрудно догадаться. Еще меня. Удивил ее стан. Высокий, стройный. Была в ней какая-то особенная и гордая стать. Ты вот что, майор, — мрачно оборвал его Соколов, — ты опускай эти детали. Нельзя! — вскричал Недышивин, вскочив с дивана, и стал нервно ходить по комнате. В этой истории важна каждая мелочь. Точно дьявол все подгадал и сложил в идеальном порядке, потому что фигура девушки являла собой резкий контраст морде Оборотова. Именно морде. Это нельзя было назвать лицом. Он был не сильно пьян, в отличие от Барского, но вся харя Владлена была пропитана похотью. По-видимому, Лиза что-то говорила, а Оборотов делал вид, что слушает,